«Гамадрил один покусал», — ответил я мрачно. Врач с интересом посмотрел на меня и, достав кривую иголку с ниткой, спросил: «Это не тот ли связанный гамадрил с окровавленным лицом?» «Тот, гад», — ответил я и зашипел от боли. От врача я сразу же направился к сторожке, послушать, что наболтали пленные. В том, что они выговорились, я не сомневался, уже хорошо знал спецов Бери. Допрос подходил к концу, когда я зашел в обеденную комнату, однако по знаку Гоголева немедленно ее покинул. «Ну что там?» — спросил я у вышедшего за мной генерала. «А-а, все то же самое, что ты рассказывал», — расстроенно махнул рукой Гоголев. «Точно все, может, что-то пропустили. Все. И война, и Хрущев, и Афганистан, и перестройка, про все рассказал. Уф, как гора с плеч», — подумал я, вспоминая родителей. «Терять их мне совсем не хотелось, и что с ними будет? Решать, конечно, Москве, но этот Артур очень просится к нам, прям горит желанием помочь. Помощь от него будет точно существеннее, я-то так, дуболом в истории, а он профи, судя по сайту. Не знаю, о чем начальники говорили с этими гостями, но я решил не дожидаться, пока они закончат, и пошел спать. Если что, разбудит». Разбудили меня действительно рано, где-то под 3 часа утра. Кивнув бойцу, что, мол, проснулся, я сел на койке, опустив ноги на пол, и, потирая глаза, зевнул. Рана стреляла болью, начав полыхать огнем под бинтом. Черт, как бы заражения не было. Может, во вчерашних моих словах была доля правды? Как перейду на ту сторону, немедленно к врачам пойду, пусть уколют противостолбнячной сывороткой. Осторожно умывшись, я вышел из землянки и потопал к сторожке. «А, проснулся, Соня?» — спросил Гоголев и сладко зевнул при виде моей бодрой выспавшейся рожи. Судя по виду генерала, он даже еще не ложился. «Проснулся. Что там наши гости начирикали?» «Да все то, что мы и предполагали. Кстати, у тебя теперь будет на одного напарника больше. Конечно, возможности проверить слова Артура у нас пока нет, но судя по его ответам, он просто кладезь возможностей. Знаешь, что он заявил?» «Нет, он сказал, вам нужны станки, будут вам станки. С его советами и помощью мы, может быть, даже перевыполним план по поиску и доставке информации и техники». «Хорошо, коль так, все-таки лучше, если с вами работает специалист, а не такой, как я. Ну не надо на себя наговаривать. Кстати, у вас через час переход назначен, а у тебя вся куртка в крови, сходи к старшине, переоденься». «К какому именно?» — спросил я, имея в виду и Судоплатова. «Ну-с, ни пуха ни пера», — пожелал Судоплатов. Мы, как положено, с чувством послали его к черту. Гоголева-старшего при переходе не было, он продолжал работать с нашими гостями. Кстати, Пузан действительно оказался Артуром Попаданцем. Мы не ошиблись, что слежку организовал именно он. Переход прошел штатно, то есть никто нас не ждал, не нападал. Оставив группу охраны у портала, мы направились к машине Артура, решив воспользоваться ею для своих нужд. «Что это за марка? Никогда такой не видел», — спросил Юра, с интересом разглядывая иномарку. «Киа, корейская вроде. А что, у вас и корейцы машины выпускают?» — изумился Данилец. «Да их кто только не делает, даже наши. Видно же, что у них ничего не получается, а все равно делают гады. А что, советские, то есть российские машины плохие? Скажем так, не доходит до стандарта», — дипломатично ответил я, открыв незапертую дверцу. Благо машина была хорошо замаскирована и никто ее не заметил, я пригласил спутников садиться и заодно показал, как поднимать стекла и тому подобное, после чего вставил ключ в замок зажигания и повернул его, заведя двигатель. «Тихая какая», — удивился обычно молчаливый Карпов. «Да уж, пристегнитесь, поехали», — сказал я и, показав, как это делается, выжал сцепление. Ехать пришлось осторожно, стоило коснуться поврежденной рукой чего-нибудь, и рана просто взрывалась болью, да и постоянные подергивания в ней тоже тревожили меня. Залечил таки, эскулап хренов. «Вернусь, уговорю полковника, чтобы его отправили к нам на переподготовку», — думал я, выкручивая руль, чтобы въехать на дорогу. Дальше уже пошел убитый участок рядом с мукомольным, но даже и на таком асфальте все равно почувствовалась разница между бездорожьем и более-менее нормальной дорогой. «Сейчас сперва на мою бывшую квартиру, я там вас оставлю и поеду в больницу, рана от укуса болит, уже сил терпеть нету», — объяснил я спутникам. «Что-то серьезное, сильно болит», — озаботился Данилец. «Пока терплю, но лучше в больницу побыстрее», — ответил я, поворачивая с Советской на улицу Павелкина. «Ладно, Олег с Юрой останутся у тебя, а я иду с тобой», — решил Данилец. Поставив машину рядом со своим гаражом, я осторожно вылез, и мы вместе с парнями поднялись в квартиру. «Александр, а почему ты сказал в свою бывшую квартиру?» — спросил Данилец, осматривая комнаты. «Я с товарищем Сталиным договорился. Он мне трехкомнатную в Москве в центре города, а я ему свою. По-моему, обмен неравнозначен. У меня интернет есть и окна пластиковые. Вон, посмотри, какой ремонт в ванной забабахал, а свою новую квартиру еще даже не видел, только адрес, когда бумаги подписывал. Понятно. А здесь не нравится? Нет. Заколебало все, хочу новую жизнь начать. Я теперь 3 дня как гражданин СССР, так-то. Когда меня закончили поздравлять с этим значимым событием, мы занялись делом, показав Юре, как пользоваться интернетом, и оставив его с Олегом разыскивать необходимую информацию, мы вместе с другим Олегом вышли из квартиры. Пройдя мимо машины Артура, я подошел к своему гаражу. «А что, на этой не поедем?» — кивнул Данилец на Kia. «Нет, у меня на нее документов нет, гаишники остановят еще, да и права у меня в своей лежат». Пока двигатель прогревался, я вышел из гаража и почти тут же услышал из кустов: «О, Сашка, что, из командировки вернулся уже?» Сделав напрягшемуся было Олегу знак успокоиться, ответил: «Нет еще, дядь Жень, не закончилась она, у меня просто окно образовалось, вот и сумел вырваться ненадолго». «Понятно, а с рукой что?» — спросил сосед, вылезая на открытое место. «Поскользнулся, упал, открытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс». «Понятно. Тут твоя мать приходила», — вздохнул дядя Женя. «Ясно, наверняка всех алкашей разогнала, наводя свои порядки во дворе». «Саш, а это чья?» — сосед указал на иномарку. «Да знакомого моего, попросил вот присмотреть», — ответил я, закрывая гараж. Сев в четверку, мы с Олегом поехали в больницу. Зайдя в травмпункт, показал дежурному медбрату руку, сказав: «Укус у меня, дергается, болит». Медбрат сразу же вызвал дежурного врача, после чего отвлекся на звонок. «Здравствуй, Александр, давно не виделись», — сказал вошедший в смотровой кабинет врач Анатолий Павлович, которому я недавно менял всю проводку в доме. Шабашнул немного. Вздохнув, я ответил: «Здравствуйте, Анатолий Павлович, я тут к вам с рукой пришел. Вот, посмотрите, больно уж дергается». «Хорошо, давай посмотрю», — хмыкнул он, с интересом посмотрев на сидящего на тахте Олега. Было видно, что он старается вспомнить его, так как знал практически всех в Алексеевске. «Это к нам по обмену опытом направили из Польши», — подсказал я, заметив затруднение доктора. Сам сперва не понял, что сморозил, однако прокатило. Анатолий Павлович проглотил это объяснение, не моргнув глазом. «Ну-с, голубчик, давайте руку будем смотреть», — усадил он меня рядом со столиком, на котором были разложены инструменты. К моему удивлению, но справился доктор довольно быстро. Ножницами срезал бинты, аккуратно оголил рану, после чего, ругаясь под нос, начал осторожно скальпелем срезать нитки. Прочистил рану от гноя, промыл ее несколькими препаратами и перевязал, не став зашивать. Само лечение я протерпел, сцепив зубы, так как отказался от укола обезболивающего, опасаясь шприцов еще с армии. А вот от столбняка меня все же ширнули. «Вот и все, Александр, можете идти. А, еще я хотел спросить, кто вам зашивал рану?» «Да так, один умелец», — уклончиво ответил я, скосив глаза на Олега. «Шов, конечно, наложен хорошо, видна большая практика, но обработка, ее же практически не было», — покачал Анатолий Павлович головой в недоумении. Получив листок со списком назначенных лекарств от возможной заразы и распрощавшись с доктором, мы вышли из кабинета в коридор, где, глядя на меня, стояла, уперев руки в бока и притоптывая одной ногой по полу, моя мама. «Сдали-таки, ну, маманя, везде у нее стукачки есть или доброхоты, обо всем доложат», — мысленно вздохнул я, предчувствуя близкие проблемы. «Стой и молчи, я знаю, что надо делать», — тихо сказал я Олегу и с заискивающей улыбкой ринулся к матери. «Мам, ты тут, я как раз хотел тебе позвонить». «Почему же не позвонил? И как это понимать? Что с твоей рукой?» — завалила она меня вопросами. Боевой настрой у нее удалось сбить, и сейчас она кудахтала, беспокойно осматривая перевязанную руку. «В общем, отвязаться у меня не получилось, и нам пришлось ехать к ней, рассказывая по пути, как я поранился. А кто твой знакомый?» То, что иностранец, я вижу, их с нашими не спутаешь, но все-таки, спросила у меня мама, когда Олег вышел во двор покурить. Вопрос, честно говоря, ввел меня в легкий ступор. Почему, мам, ты решила, что Олег иностранец? Озадаченно спросил я. Да сразу же видно, другая одежда, повадки, он даже смотрит на все по-другому, сразу понятно, не наш. Да, интересное наблюдение, что же делать? Сказав матери, что Олег с Украины, благо фамилия способствовала, и пообедав блинами, мы поехали ко мне. А отец у тебя где? Спросил Данилец, тяжело пыхтя после обеда. На рыбалке. Нивы нет, как и удочек, так что точно от матери на реке прячется. Да, суровая она у тебя. Уважительно покивал Лосназовец. Зайдя в квартиру, я спросил у парней, ну что, как дела? Парни сидели у компа, и второй Олег быстро переписывал моей ручкой в тетрадку что-то с экрана монитора. Выяснив, что они смогли насобирать и найти, я вставил в новенький, перед переходом купленный принтер бумагу и показал Юре, как печатать. Принтер я купил для СССР, но он не влезал в чемодан. Мой-то старый легко умещался, а этот нет, вот и пришлось оставлять его здесь. Надо было перед покупкой размер снять. Первым из принтера полез способ изготовления пенициллина, после чего начали закачку всего, что успели найти. Карпов немедленно упаковывал все в специальные пакеты и готовился опечатывать их. Вы печатайте, что важнее, остальное на флешки скидывайте. У меня вот 7 штук пустых. Если что, у нас в Москве есть принтер, так что думайте, посоветовал я. Мельком пробежался по найденному, чего только там не было. Начиная от воспоминаний Покрышкина, устава и методик воздушного боя 45-го года до способа изготовления пластмассы. Посмотрев на то, как Юра с интересом изучает на экране шилку и ее характеристики, спросил у Данильца. Ну что, у нас до назначенного времени перехода осталось еще 6 часов, мотнемся в Казань. Зачем? Ну, во-первых, денег нет, так что нужно обменять царские червонцы на наши рубли, да и закупить тут кое-что в военторге, мало ли что, пригодится. Хорошо, едем, деньги нам сейчас ой как нужны. Выяснив, сколько стоят червонцы на черном рынке, мы стали готовиться. Собравшись, сели в мою машину и не заезжая на заправку, денег-то все равно нет, я почти все ухайдокал, отправились в Казань, благо бензина оставалось еще полбака. Включив при выезде на мост магнитолу, мы под ритмичную песню в исполнении группы «Фабрика» выехали на автостраду. Я был в Казани в 36-м, в командировке, но тут все сильно изменилось, хотя некоторые дома я видел, сказал Данилец, с интересом изучая улицы. Это старый район, тут еще дореволюционные постройки, кивнул я в ответ, поворачивая к колхозному рынку. Где-то там был ломбард. Найдя, где припарковаться, и оставив машину, мы направились к ломбарду. Всю дорогу Олег буквально впитывал ту атмосферу, что царила на рынке. Звякнув колокольчиком, вошли в полупустое помещение комиссионного магазина, как было написано на вывеске. У кассы стоял молодой парень, к которому я и обратился. «Добрый день, я хотел бы поговорить с вашим управляющим». Данилец отошел в сторону и с интересом стал осматривать ассортимент на прилавке. Кассир, окинув нас обоих настороженным взглядом, подошел к занавеске и позвал кого-то. «Здравствуйте, вы ко мне?» – спросил, появившись в зале, немолодой опрятный мужчина в костюме и очках. И если на меня он посмотрел без особой настороженности, то вот Олега разглядывал особенно долго. «Да, к вам, у меня есть к вам деловое предложение», – сказал я директору. «Хорошо, пройдемте в мой кабинет», – предложил он и едва заметно вздрогнул, когда Данилец направился к нам. С недоумением проследив за его взглядом, я зашипел Олегу: «Морду проще сделай, а то тут только мухи не поняли, что ты из органов». Покосившись в мою сторону, Данилец расслабился и лениво поднял левую бровь в недоумении, вроде: «А я что?» «Я ничего, все в порядке, он из бывших», — пояснил я. В кабинете управляющий, предложив нам присесть, некоторое время разглядывал царские десятки, после чего с притворным сожалением покачал головой. «Извините, господа, но эти монеты я могу принять только как лом», затем с интересом посмотрел на нас, ожидая ответа. «Нас это не устраивает. Скажите, а коллекционера у вас знакомого нет?» Судя по тому, как мужчина замялся, подобные знакомые имелись и, видно, разводка по весу его тоже не удовлетворила. «Есть, но он заинтересуется, если вы предложите монет побольше», наконец сказал управляющий осторожно. «Монеты есть, сколько нужно?» «Сотня», — ответил мужчина, нервно облизав губы. «Не проблема, но эти вы возьмете сейчас». Я кивнул на разложенные на столе образцы товара. Управляющий взял их, даже заплатил сколько нужно. Сложив деньги в подаренный дорожный НССР и обменявшись телефонами, мы вышли из магазина. «Зачем ты сказал, что у нас еще есть монеты?» — спросил снаружи Олег. «Судя по всему, у этой шайки есть выходы на криминалитет, так что есть возможность с ними договориться. За деньги они достанут все, что душе угодно. Хотя пока не покажешь свою силу, они не рыпнутся, так что работа для майора Сенцова у нас точно найдется». Вернувшись к машине, мы поехали к частному магазину, продающему охотничье и военное снаряжение. «Бэя», — сказал Данилец изумленно, когда увидел все это великолепие. Подтолкнув замершего у входа Олега, я вошел вслед за ним в магазин. Оглядевшись, мы направились к вешалкам с формой. Я снял с плечиков стандартный, в котором бегают обычные солдаты, камуфляж и прикинул его на себя. Олег в это время маячил у маскировочных халатов, сейчас он крутил в руках что-то похожее на гилли, с задумчивым интересом его изучая. «Вас что-то интересует?» Подошел ко мне консультант, как было написано на его бейджике. «Да, мой друг», — объяснил я, вешая камуфлу обратно и кивнув на Олега, изучавшего зимние берцы, «недавно получил охотничий билет и хочет приодеться, да и подготовиться для охоты не помешает. Что его интересует? Оружие? О, нет, и живку ему уже подарили, а вот амуниции как нет, так и не было, так что у нас довольно приличная сумма денег, и хочется ее потратить». «Понятно. Что именно вас интересует? Форма, летняя-зимняя, прицелы, бинокли, рации – это особо, нужны хорошие. ПНВ есть, да и довольно хорошие, только цены разные. Посмотрим», – ответил я ему и, крикнув Данильца, велел с продавцом подобрать одежду, пока сам буду выбирать рацию и другие приборы с помощью второго консультанта. Взяв на пробу 15 кВт ТХФ-5 с зарядниками и гарнитурой, проверил их и под пыхтение одетого в белый зимний камуфляж Олега перешел к прицелам. Рации я выбирал те, что получше и подешевле, а вот парочку прицелов взял из самых дорогих, имевшихся в магазине, причем один был германский. Надев прибор ночного видения, я активировал его, изучая полки и заставленную разными ящичками комнату. «Ну как?» — повернувшись к продавцу, зеленовато мерцавшему в метре от меня, ответил. «Нормально, на охоте пойдет». Покинув подсобку, мы подошли к кассе, рядом с которой стоял ожидающий меня Олег с горящими от увиденного глазами. «На покупки у нас ушли почти все деньги, вырученные от продажи монет, осталось меньше 10 000. Закинув вещи в багажник четверки, мы выехали на дорогу и направились на колхозный рынок. Там, где всякое старье продают, можно неплохие книги купить, если повезет, конечно, причем за копейки», — объяснил я. Данилец, жадно изучающий ПНВ, только кивнул в ответ, так как был полностью согласен, после чего достал один из прицелов и приник к нему. Дальше мы ехали под его постоянные восхищенные восклицания. Чего только не было на прилавках, от самоваров до старинных швейных машин. С интересом покрутив в руке фонарик, я спросил у кряжистого мужика, одетого в ватный жилет поверх свитера: «А книги у вас где продаются?» Получив от него ответ, мы потопали в указанном направлении и не ошиблись, там было множество литературы. Правда, вся художественная, то есть не та, что нам нужно. «Скажите, пожалуйста, а послевоенных справочников у вас случайно нет? А то интересно сравнить, какие они?» — с улыбкой спросил я неопрятную продавщицу, пьющую из пластикового стаканчика горячий чай. «Сейчас посмотрю, вроде что-то было», — сказала она, роясь в коробках в своем контейнере. После небыстрых поисков у нас на руках оказались 4 весьма интересных книги, от остальных мы вежливо, но твердо отказались. «Что у тебя?» – спросил я Олега, который еще на ходу пытался почитать сыпавшийся листками старинный фолиант. «А, бронетанковая техника, тут все о танках». «Понятно, а мне попались военная экономика Японии, борьба за Севастополь, 1941-1942 г. Правда, в переводе. Наверное, немец какой-то написал. И справочник по радиоэлектронике. Хорошо, что хоть это, ну что, обратно. Зачем? Деньги же еще есть. Сейчас в салон сотовой связи заедем, купим пару мобильников, и в книжный магазин, посмотрим, что там есть». Салонов в городе хватало, так что долго искать не пришлось. Зайдя в первый попавшийся, купил три дешевеньких Samsung и три симки МТС, зарегистрировав их на свой паспорт. «На, держи, владей», как говорится, протянул я Олегу активированный аппарат. Нашей следующей остановкой стал книжный в торговом комплексе «Кольцо». Мне доводилось покупать там специализированную литературу. Прихватив три выбранные документальные книги о войне, мы уже направились к кассе, как мне на глаза попалось одно интересное название. ХМ, он сажал тех, кого надо было вешать. Протянув ошарашенному Данильцу книгу со Сталиным на обложке, я быстро с полки прихватил еще парочку и на вопросительный взгляд спутника ответил: «Подарки, и один мне с автографом, уж я-то его точно вытребую». После магазина мы под облегченный вздох Олега поехали обратно. Нам повезло, и многочисленные передвижные посты гаишников, стоящие на дороге, нас не трогали, так что в Алексеевское вернулись благополучно. «Куда сперва?» – спросил я Олега, всю дорогу просидевшего, уткнувшись в книги. «Сперва на квартиру, забираем все, что они успели сделать, и к порталу». «На квартиру так на квартиру», – пожал я плечами, крутясь по улицам поселка. Загнав машину во двор и заглушив мотор, спросил у Данильца: «Вещи в машине оставим?» «Да, пускай полежат, мы скоро поедем обратно», — ответил Олег, захлопывая дверь со своей стороны. «Лады». Судя по покрасневшим глазам, покорители компьютеров, как я их назвал, за все время нашего отсутствия от монитора не отрывались ни на минуту и сейчас лазили по разным медицинским сайтам, то и дело запуская печать. Собрав опечатанные папки, мы оставили рации на зарядке, для чего пришлось кидать удлинители, так как не хватало розеток. Второй свежекупленный мобильник тоже остался у парней на квартире. «Ну что, все вроде?» – спросил я Олега, упаковывавшего папки в непрозрачный пакет. «Да, все готово, едем к порталу». Оставив 5 раций заряжаться дальше, мы прихватили остальные 10 и, упаковав их, вышли из дому. «Надо ребятам еды купить, а то Юра на нас уже голодными глазами смотрит. На обратном пути заедем, пока некогда», — отозвался Данилец, садясь в машину. «Да когда еще вернемся?» Сдав назад, я вырулил со двора и, проезжая мимо круглосуточного магазина, около которого уже начали тусоваться подростки, помахал рукой в ответ двум девочкам-близнецам, племянницам. «Кто это?» Олег с неодобрением посмотрел на коротенькие юбки и блузки, которые ничего не скрывали. «Племянницы». Заметил, как похожи. «ХМ, похожи, похожи, похожи. Что с тобой?» «Слушай, Олег, мне вот что в голову пришло», — сказал я, остановившись на обочине и повернувшись к нему. «Навеяло, когда на племянниц посмотрел. Вот смотри», — показал два своих кулака. «Они похожи, как и наши миры, фактически близнецы, только наши миры расходятся по времени». «Правильно, ну пока ты ни в чем не ошибаешься», — хмыкнул внимательно слушавший меня Олег. «Так вот, я думаю, а почему все решили, что аномалии только две, у нас в Татарстане и у вас у Брестской крепости? А что если есть аномалии в вашем мире, у вашего Алексеевска и в моем у Буга? А, может такое быть? Вполне может, да вполне может быть», — согласился Данилец. Мельком глянув на часы, я вскрикнул: «Блин, время. Судя по моим командирским, мы к порталу можем успеть, только если очень поспешим». «Давай быстрее», — торопил меня Олег, продолжая оставаться в том же задумчивом виде. Похоже, моя мысль о других аномалиях не давала ему покоя. Ревя мотором, мы скакали по недостроенной дороге, где тяжелая техника успела набить немалые колеи. «Приехали, вот спуск удобный», — указал рукой Данилец, исполняя обязанности штурмана. Спустившись в небольшой кювет, мы поехали рядом с дорогой, пока не достигли нужного места. Выпорхнув из машины, Олег свистнул переливчато, как-то по-особенному. «Рации вам пора давать, рации», — проворчал я, вылезая. Разом поднявшиеся рядом два парня заставили меня вздрогнуть от неожиданности и тихонько выругаться под нос. «Саньков, Еремин, разгружайте машину и несите все к порталу». «Майор там?» «Да, товарищ майор, он у портала», — ответил невысокий крепыш с веселыми глазами, судя по всему, Еремин. Прихватив некоторые вещи, мы вместе с четырьмя бойцами двинулись к аномалии. Оказывается, кроме показавшихся нам встречающих, еще двое находились в прикрытии, и сейчас они шли метрах в 15 позади, водя по сторонам стволами ППД. «Время», — показал на часы Сенцов, когда мы подошли поближе. «Да знаем мы», — отмахнулся Данилец и спросил: «Что-нибудь было?» «Нет, тишь да гладь», — покачал головой майор. «Давай, повернулся ко мне Данилец. Бойцы напряглись. Подойдя к порталу, я коснулся его рукой, активируя. «Переходим», — приказал майор Сенцов и вместе со своими бойцами шагнул в родной мир, оставив двоих осназовцев в нашем. «Почему так долго?» «Опоздали на 16 минут», — поприветствовал стоявший у стеллажа Судоплатов. «На время как-то не смотрели и немного опоздали. Виноват, взял я всю вину на себя. Ладно, вы, рапорты писать, а вы, молодой человек, пройдемте с нами, там с вами встретиться хотят», — распорядился полковник. «Интересно, это еще что за птица там прилетела?» — в недоумении подумал я. «Надолго, а то там на квартире ребята не кормленные, я рассчитывал быстро тут закончить и вернуться к ним, продуктов накупить». «Судя по всему, надолго», — ответил мне полковник. Я на некоторое время задумался, переступая с ноги на ногу, не обратив внимания на выходящих из склада спутников. Пришедшая мне идея требовала тщательной оценки и проработки. Покрутив ее так и этак, решительно заявил Судоплатову. «Судя по всему, придется привлекать мою маму, уж она-то их голодными не оставит. Как вы ей объясните присутствие посторонних на вашей квартире? Я так понимаю, вы еще не успели ей рассказать, что она уже не ваша». «Не успел, а сказать могу, что к нам приехали иностранцы по обмену опытом, хотя нет, она их расколет на раз. Что же ей сказать? Просто скажите, сослуживцы». «Не пойдет, она каждого в моем взводе в лицо знает, не раз фотографии перебирала. Просто скажите, что они ваши хорошие знакомые и погостят у вас». «ХМ, неплохая идея. Я сейчас...» «Подождите, без сопровождающего я вас выпустить не могу». «А, ну да», — понятливо кивнул я. «Кузнецов, я...» «Выйдешь с нашим сотрудником на ту сторону и вернетесь», — коротко объяснил Судоплатов бойцу. «Сделали все быстро. Мы с Кузнецовым перешли в мой мир, и я, достав из кармана мобилу, набрал мать. Объяснений долгих не потребовалось, мама сходу ухватила суть и обещала накормить голодных студентов. Вернувшись, я спросил у Павла Анатольевича: «А кто приехал-то?» «Там увидишь», — многозначительно сказал он, идя к выходу. «Да, кстати, что в сумках?» «О, много чего. Военное снаряжение, форма, бинокли, малогабаритные рации, прицелы, специализированная литература. Даже прибор ночного видения есть. Раций много, 10 с зарядниками». Так, болтая о доставленном снаряжении, мы дошли до сторожки. Пропустив меня вперед, полковник зашел следом. «Ну здравствуйте, товарищ Демин», — с улыбкой сказал Берия, сверкнув пенсне. А в углу, сидя на лавке, скалился Артур Попаданец, причем в форме армейского майора. «Мы тут с товарищами план набросали, вы присаживайтесь, товарищ Демин, посмотрите, чего не хватает». Нарком подтолкнул ко мне папку с надписью «Совершенно секретно». Взяв папку в руки, я раскрыл ее и углубился в чтение. «Так-так-так, похоже, что все, что я предложил, переработано, расширено и дополнено. Наверняка Артур расстарался. В принципе, все правильно, но вот количество». «Так, а это что, ХМ?» «Они хотят, чтобы я оформил землю, где находится аномалия, на себя, из-за того, что я местный. Может, они и правы». Закончив читать, отложил листки и вопросительно посмотрел на Берию, о чем-то тихо беседующего с Артуром на другой стороне стола. «Закончил, ну что скажешь?» — спросил нарком, заметив, что я смотрю на него. «Да, прочитал, что тут сказать. Я не такой специалист, как Артур, но вижу, что все в порядке. Я вот, например, не знал о нехватке тех же бензовозов или зениток, но где вы это все возьмете? Подойдете к товарищу президенту и попросите. Дай, а, ну это, Александр, не твои проблемы», — сказал Артур. Я согласно кивнул на его слова, пробормотав: «Угу, мне их достать просто неоткуда, связей таких нет, а у меня есть. У моего хорошего друга брат генерал, вот он обеспечивает охрану многих мапскладов, так что проблем больших быть не должно, разве что только время. Думаете, он продаст? Денег-то хватит». «Нет, Сергей не такой, он боевой генерал, золотую звезду героя имеет. Тут, сам понимаешь, придется ему рассказать о портале. Зачем? Сергей устал от того бардака, что сейчас творится, и давно собирался уйти, а тут такой шанс громко хлопнуть дверью. Так что все со складов нам достанется бесплатно, если только за перевозку до портала. Как хотите, это ваше дело», — пожал я плечами. «Вот только насчет складов, что вы хотите построить на месте аномалии? Там ведь дорога рядом, землю дадут?» Берия сидел в углу и с легкой полуулыбкой слушал нас, скрестив руки на груди. Да без проблем, денег дадим, все быстро сделают. Но время, сколько эти склады делать будут? Там ведь и лес еще. Моей фирме огромный склад за 2 дня собрали. Он же блочный, собирается, как конструктор. В общем, вы, Александр, с утра поедете с нашими людьми договариваться насчет земли, подвел итог нарком. Поговорив еще около часа и решив несколько других вопросов, мы разошлись. Я собирался отдохнуть, но был остановлен одним из бойцов Судоплатова, попросившего пройти в общую землянку. В довольно просторном помещении находились человек 20 и с интересом изучали все те вещи, что мы привезли. Посмотрев на группу парней, рассматривающих разложенные на столе маск-халаты, я прошел к полковнику, просматривающему в компании пары командиров глянцевые журналы с военной формой. Позвали меня, как я и ожидал, для объяснения, как пользоваться рациями ПНВ. Взяв одну из раций и повернувшись к слушателям, начал объяснять. «Это что значит, мы можем спокойно говорить, и никто нас не услышит?» – недоверчиво спросил один из осназовцев. Командиры в землянке собрались грамотные, но все равно добиться успеха в освоении техники удалось только к 2 часам ночи, с помощью случайно зашедшего Артура. Поставив аккумуляторы на зарядку, мы наконец направились спать. «Слушай, я че спросить хотел», — сказал ворочившийся на топчине Артур, «ты как смог ее увидеть-то?» «Не знаю, ай-ю-ю». Я длинно зевнул, после чего, закинув руки за голову, ответил, «как-то само собой, с матерью грибы собирал, вот и увидел, а она, кстати, нет». «Ну, а там сперва узнал, куда ведет портал, а уж потом стал готовиться, как преподнести Сталину о войне. Хи-хи-хи, представляю, что ты за грибы собирал. Что было, то и собирал. Вот, кстати, а где этот, второй, зубастик? Димка-то, а я знаю, как его зовут. Димой зовут, племяш он мой. Уехал племянник в Москву, там отдел создают по работе на компьютерах, вот будет учить, он у меня неплохой юзер. Понятно. Заложник, как думаешь? Наверняка. Я бы на их месте поступил точно так же. Эх, все никак не могу поверить, что это правда и я действительно в прошлом. В параллельном прошлом, педантично напомнил я. Так, болтая, мы провели еще час, пока не уснули. В тот же день. Ты что, заснул, что ли? Спросил Чех, залезая в машину и толкая Игоря Зайцева по прозвищу Косой в плечо. Сам Чех в миру имел имя Данила Чехов, но скользкая дорожка Уголовного кодекса вырвала паренька из-под маминого крыла и закинула в детскую колонию за злостное хулиганство, где Данила и получил свое прозвище. «Нет, просто задумался», — отозвался Игорь, потягиваясь, благо размеры гробообразного джипа это позволяли с лихвой. В отличие от остальных братков, к которым эти двое причисляли и себя, Игорь и Данила не злоупотребляли феней, а разговаривали вполне себе литературным языком, хотя когда надо было, то могли выдать и блатной жаргон с распальцовкой. «А чем?» – Данила протянул Игорю стакан с кофе и пакет с гамбургерами в фирменной упаковке. «Да об этих гостях, что были сегодня, нутром чую, что-то тут не так, а где картошка?» «Вот она, что с ними не так?» – Плешивый сказал, что червонцы как новенькие, да и клиенты нормальные. Разве что только второй ему не понравился, а так, да понимаешь, это как перед той стрелкой, где меня подстрелили. Помнишь, это у Камышового озера? Ну да, так у меня тогда тоже за 2 дня все нутро свербело, чуял неприятности, чуял. Думаешь, гнилые клиенты, да хрен его знает, Плешивый говать фу ты, и я за тобой. Клык говорил же, что не Плешивый, а Эдуард Васильевич. Привыкай, а то вот так ляпнешь перед ним и снова в дыню получишь. Кто старое помянет? Ладно, тебе как, кетчупа дать? Не, и так нормально. О, кстати, клиент вышел. Указал Игорь подбородком на стоявшего у подъезда капитана юстиции. «Здоровый больно», — покачал головой Данила, отслеживая, как капитан направился к автобусной остановке. «Тебе же не велели его брать, отследим, куда он едет, и все, наше дело сделано», — так Клык сказал. «Угу, мы на нашей машине отсвечиваем как не знаю что, надо было девятку брать, надо было, а кто знал, что подобное задание будет, да еще и срочное, в бригаде Клыка». Который ходил под рукой самого Рамиля, Чех и Косой работали в основном топтунами, так как на слежке за неугодными успели приобрести немалый опыт. И сейчас Данила, делая вид, что что-то говорит по телефону, выскользнул из машины и торопливо направился к автобусу, подъехавшему к остановке. Посмотрев, как напарник исчез в туше автобуса, Игорь, включив поворотник, отъехал от тротуара, ему предстояло работать на подхвате, а вот следить визуально за клиентом будет теперь Данила. «Ну что там, где он был?» – спросил бригадир у Чеха и Косова. Сам Клык восседал за большим письменным столом, находящимся в офисной компании по транзитным перевозкам, где занимал должность генерального директора. Понятное дело, эта компания – одно из детищ Рамиля, одно из многих. Сперва к себе в отдел, после сходил в кафе и поел. «Меня не интересует, что он там ел. Говорите, с кем он встречался?» Хлопнул Клык ладонью по столу. Данила достал блокнот из кармана и, открыв его, принялся перечислять. В 16 часов 17 минут объект встречался с операми из соседнего отдела. Беседа продолжалась. Клык откинулся на спинку роскошного кожаного кресла и, закинув ногу на ногу, с удовольствием слушал доклад подчиненных. Он всегда любил такие моменты, любил ассоциировать себя с большими начальниками и кайфовал от этого. Далее объект зашел в свою квартиру, и мы передали пост наблюдения Чижу и Быку, закончил читать монотонным голосом Данила. «Хорошо, на сегодня свободны. Завтра часиком к 10 дня позвоню, ждите». «Ясно, шеф, не проблема», — кивнул Игорь. «Все, идите». «Ну что, куда сейчас?» — спросил Данила, когда они вышли на парковку. Прикурив от фирменной зажигалки Зиппо, Игорь пыхнул дымом и ответил. «Айда к Семёнычу, он говорил, что у него новые девочки появились». «Да ну, не хочу я в сауну», — поморщился Чех. «Да никто тебя не заставит снова лезть на спор в парную, тем более при такой температуре. Окунешься пару раз в бассейне и будя», — выдал любимое отцовское словцо Косой. «Ну ладно, поехали», — со вздохом решил Данила. «Чего?» «Я говорю», — Клык звонил. «Вставай, ехать надо», — скрипел в мозгах голос Данилы. «Ох, не надо было коньяк с портвейном мешать», — простонал Игорь, стараясь удержать тяжелую голову, готовую опять свалиться на подушку. «Чай или кофе?» — послышался из кухни голос Данилы. «Кофе», — решил начать правильную жизнь Игорь, с трудом вставая с кровати. Душ и горячий кофе немного подправили здоровье, но для полной формы было еще далеко. «Так что ты там говорил?» — Клык звонил, те лохи объявились. «Говорят, новую партию везут и не маленькую, велели деньги готовить, придурки». «Понятно». Клык сказал, «узнаем, где они рыжьи берут, и валим их», сказал Данила, намазывая толстый слой масла на свежую булочку. «Ты, кстати, как ко мне в квартиру попал?» Слегка оживился Игорь. «Так как я тебя в квартиру втащил, так и взял запасные ключи. Они у тебя на гвоздике в прихожей висят. Все, едем», бодро скомандовал Игорь, вставая из-за стола. «Короче, так, диспозиция такова», – начал Клык, собрав их около машин. «Пропускаем в магазин и после оплаты берем. Главное брать живыми. Это тебя, Серый, касается, чтоб не как в прошлый раз. Понял, понял», – смущенно пробормотал невысокий крепыш. Распределив бойцов по машинам и отправив пяток в кабинет зама, сам Клык засел в кресле директора и, закинув ноги на стол, воткнул в уши наушники плеера. До приезда неудачников осталось примерно минут 40. «Вставай, просыпайся, советский народ», — пел над ухом до изумления бодрым голосом Артур. Завозившись, я закрыл голову подушкой и попытался снова уснуть. «Очнись от дурмана, не верь подлецам, не к свободе ведут нас», наоборот, сделав голос погромче, продолжал петь он. Откинув подушку в сторону, я сел и, с трудом продрав один глаз, мрачно уставился на весело крутящегося у зеркала попаданца. «О, я смотрю, ты проснулся?» — с элегантной наглостью спросил он, обернувшись. Я сверлил его сердитым взглядом, на который он не обращал внимания, продолжая расческой прилизывать свои волосы на пробор. «Ну раз встал, то пошли, нас ждут великие дела. Ну чего расселся-то?» Целясь в наглеца полуоткрытым глазом, я на ощупь стал шарить по земляному полу в поисках обувки. Поняв мои намерения, Артур поднял руки и со смехом сказал: «Все-все, сдаюсь. Ты как твоя мать, чуть что, сразу за что-нибудь потяжелее хватаешься. А ты что, с ней и встречался?» — спросил я, одновременно почесывая затылок, зевая и потягиваясь. «Было дело, познакомились». Артур невольно хохотнул, похоже, вспоминая встречу. «Ты же тогда как сквозь землю провалился. Ну, когда мы следили за тобой», — пояснил он, заметив мое недоумение. После чего продолжил: «Я еще тогда сразу заподозрил, что ты отправился сюда, верил и не верил. Мы с Димкой тут все кусты обшарили потихоньку, но так ничего и не нашли. 3 дня вокруг крутились, а когда понял, что ты не скоро появишься, решил выведать все у твоей матери, поговорить по душам и...» Ну и что тут смешного? Ой, не могу выведать у моей мамы, ой, насмешил. Артур терпеливо стоял и ждал, когда я закончу смеяться, а заметив, что я слегка успокоился, обиженно сказал: «Я же не знал, что она у тебя такая-такая, строгая, умная, боевая», — ответил Артур, сердито посмотрев на меня. «Понятно, швабра или веником, я вообще не понимаю, как она поняла, что я тебя не знаю, швабра или веником, ведь представился сослуживцем, мол, в армии командовал второй ротой, где ты и служил, так нет, сразу раскусила, так швабра или веником, да веником, веником». Как поняла, что мы не те, за кого себя выдаем, так как за веник схватится и давай нас гонять. Еще твой отец в окно под смех соседей орал: «Ату их, аля, ату!» Заметив, что мне в рот снова попала смешинка, попаданец насупился. Я, между прочим, даже котлетки ее фирменные попробовать не успел, только понюхать. «Понятно, тебе еще повезло, вот если бы ждала, готовилась, то и шваброй с грязной тряпкой пройтись могла, был прецедент». «Да, кстати, а вот Димке досталось больше, чем мне, даже пендель получить успел. Я же говорю, вам повезло, вот когда к ней из собеса приходили и что-то там не додали, так там такое было. От нее вся наша администрация плачет, всем мозги высушила. Можно сказать, она местная достопримечательность. Да уж, будем надеяться, что мы с ней больше не повстречаемся. Да ладно, для своих она белая и пушистая, знаешь, как песни поет, ее на все праздники зовут, так-то». «Ладно, поговорили и хватит, там на ранний обед звали, вставай давай». «Угу». Спрыгнув с кровати, я упал на пол и стал отжиматься, пыхтя как паровоз, не из-за отдышки, просто привычка такая. Встав, стеснительно поправил сползшие трусы и принялся неторопливо одеваться, насвистывая «Калинку-малинку». Сходив и умывшись под жестяным рукомойником, мы вместе с Артуром направились в сторожку, где столовался командный состав, то есть командование и мы. Поздоровался с Лаврентием Павловичем и генералом Гоголевым, сел за стол и, взяв протянутую крепким красноармейцем в белом переднике тарелку супа, стал с аппетитом есть, изредка кидая на присутствующих любопытствующие взгляды. «Здравствуйте, товарищи, извините за опоздание, пришлось поработать с некоторыми материалами», сказал вошедший полковник Судоплатов и, пройдя к свободному месту, взял ложку из стеклянной банки. Как вдруг отворилась дверь и в столовую заглянул боец со СНЗ с гарнитурой рации и динамиком в ухе. «Товарищ нарком, разрешите обратиться к товарищу полковнику». И после кивка продолжил: «Товарищ полковник, седьмая группа вышла на связь. Поляки объявились». «Ну так пусть берут, пообщаемся», — ответил Судоплатов, приподняв бровь в недоумении. «По словам седьмого, у старшего ППД Рожковый?» — спросил Судоплатов, нахмурившись. «Сейчас спрошу, товарищ». «Не надо, я сам». Встав из-за стола, полковник вышел из сторожки и, взяв кинвуд, вызвал седьмого. В открытое окно нам был хорошо слышен разговор по рации, к которому мы с интересом прислушивались, по крайней мере я. «Точно, говори, первый на связи». «Точно, отлично, возьмешь всех, тогда я тебе отправляю группы третьего и девятого, приготовься к встрече, ты за старшего, все, отбой». Вернувшись, Павел Анатольевич с аппетитом стал поглощать чуть остывший суп, не обращая внимания на наши взгляды. Вздохнув, я вилкой перерезал сочную, дурманно пахнущую свежим жареным мясом котлетку и, наколов кусочек, отправил его в рот вслед за гречневой кашей в подливе. С аппетитом прожевав второе, я запил его компотом и, проглотив мякиш, спросил у полковника: «Что-то случилось?» «Я о вызове по рации». «Ничего важного, местные дела. Но вы нам все-таки объясните, почему этот боец не побоялся оторвать нас от завтрака?» Берия промокнул платком губы. Пожав плечами, Судоплатов пояснил: «Недавно у погранцов пропал наряд вместе с оружием, вот я и приказал о всех поляках, обнаруженных с оружием, а особенно с ППД, докладывать мне. Уж больно интересно, кто это тут шныряет поблизости». «ППД был у пограничников?» — спросил Артур. «Да, у командира, Рожковой, их тут не так много, так что скоро бойцы переведут этих бандитов, и узнаем, что случилось с снарядом и где они. Наверняка под землей. Не нравится мне такое шевеление у аномалии», — хмыкнул я, допив компот. «Вот и я о том же», — кивнул полковник, пододвигая к себе второе. Выйдя на крыльцо, я спросил у Гоголева, выходящего следом: «Ну и какие у нас планы, товарищ старший майор, у вас, на сегодня пока только работа по покупке земли, а там видно будет. Да, кстати, за вами, Александр, закреплена теперь пятерка телохранителей, пойдемте, я познакомлю вас. Оставив о чем-то беседующих на крыльце Берию и Артура, мы с генералом направились к одной из землянок, знакомиться с пополнением. Смирно, негромко скомандовал невысокий светловолосый крепыш с приятным, располагающим к себе лицом. Сидящие и о чем-то разговаривающие парни, одетые в гражданскую одежду преимущественно светлых тонов, встали со своих мест и, вытянувшись, посмотрели на нас. «Товарищи командиры, это ваш подопечный, Александр Геннадьевич Демин», — представил меня генерал. Пожимая руки, я глядел парням в глаза, стараясь создать свое впечатление о них. Командиром телохранителей был Виктор Логинов, старший лейтенант ГБ. Судя по повадкам и движениям, а также по жесткому волевому взгляду, он действительно профессионал и, похоже, в экстремальной ситуации не теряется. Его зам, спец по рукопашке Андрей Вяземский, лейтенант ГБ, был штурмовиком или, проще сказать, специалистом по решению сложных вопросов. Судя по смеющимся глазам Андрея, по жизни он балагур и весельчак, но проскальзывающая изредка оценивающая искорка показывала, что он готов ко всему. Остальные трое, сержанты ГБ Алексей Морозов, Александр Марняк и Иван Сорокин, были обычными бойцами ОСНАЗа, подготовленными для охраны высших партработников СССР. Кстати, оказалось, что у них у всех есть вторые специальности. Логинов был профессиональным подрывником, как и Марняк. Сорокин – виртуоз боя на ножах. Морозов – снайпер, а Вяземский – спец по наружке. «Ты смотри, я тебе лучших отдаю. Береги их», – как-то непонятно сказал Гоголев, когда мы возвращались к сторожке, где через 10 минут должно было начаться общее совещание. Один из телохранителей, Алексей, со скучающим видом шел метрах в 10 позади нас, исполняя свою работу. Остальные остались в землянке, так как основная их работа предстояла на той стороне. Я тут могу только сказать, не я ищу неприятности, это неприятности ищут меня. Ладно, я хотел спросить, что ты думаешь о Давыдове? Ему можно доверять? А кто это? Артур, я не знал его фамилии. Ну что могу сказать? Я, конечно, не психолог, но судя по всему, он человек слова, сказал, сделал. В наше время сейчас таких редко встретишь, нам, считай, повезло. Понятно. Что скажешь о парнях, что мы тебе дали? В смысле, понравились, не понравились? Нет, я про одежду, сшили ее по твоим эскизам. Пойдет? О, кстати, я хотел сказать, да меня тогда с мысли сбили. С одеждой и обувью более-менее нормально, молодцы, сшили правильно, но кепки. Понимаете, у нас, конечно, носят головные уборы, но не так часто, как у вас. Да я вообще не видел кого-нибудь с пустой головой. В нашем же мире кепки такой формы не встретишь, и это очень привлекает внимание. То есть ты хочешь сказать, что без кепок они станут менее заметны? Ну как-то так, заметны они, конечно, будут, с их-то одеждой, но уже не так будут привлекать внимание. Как будут деньги, надо сразу же заняться покупкой одежды. Понятно, мы проработаем твои слова, спасибо. О, кажется, начинается. Садитесь, товарищи командиры, разрешил восседающий во главе стола Берия, убрав под стол книгу, которую перед этим с интересом перелистывал. Судя по обложке, успевшей промелькнуть, ту самую о Сталине, ту, на которую я хотел автограф, вон она где всплыла, а я все сумки перерыл, подумал я, с сожалением посмотрев вслед книги. Все три купленных экземпляра из сумок пропали, так что на автограф я уже не рассчитывал. Все собрались? Спросил Лаврентий Павлович у незнакомого капитана ГБ, сидевшего справа от него. Быстро пробежавшись по нам глазами, тот немедленно ответил: «Нет, майор Альнева, командира лагеря, это который обеспечивает охрану лагеря и подступов к нему, да, товарищ нарком, а, мне уже доложили, он работает с приведенными поляками из армии Краева, это важное направление, так что начнем без него». Я лениво осматривался под бормотание полноватого полковника, обеспечивающего прием прибывающих грузов и их маскировку. Судя по его словам, дороги к складу сейчас ремонтируются и начата прокладка отдельной ветки от ближайшей станции ЖД. После него встал майор, доложил о пускании слухов среди местных о том, что в районе аномалии начата стройка корпусных складов. 11 человек тут присутствуют, и только мы с Артуром, как я понял, тут нахрен не нужны. И че нас сюда позвали, хм, а Артур, похоже, кайфует вовсю, вон как с интересом слушает и согласно кивает в нужных местах. Скукота. Интерес появился, когда выяснилось, что по предложению Артура, оказывается, начаты поиски и доставка к аномалии устаревшего оружия и техники. Танки, автомашины, самолеты, пушки. То, что в наше время стоит огромных денег, а тут идет на переплавку. Хорошо придумано, экономно. Нафига тратить такие деньги, когда можно продать никому ненужное оружие. Блин, умно, но хлопотно, пока найдешь, пока договоришься. В это время встал сам попаданец и стал объяснять, что продажа и доставка в теперешней России не проблема. Главное, заинтересовать потенциальных покупателей, а там, мол, разберемся. Если будут вопросы у покупателей, то можно сказать, что мы нашли старое хранилище с устаревшей техникой, предложил я, когда Артур закончил доклад. Мы это учтем, кивнул Берия. Извините, что опоздал, товарищ нарком, разрешите войти, раздался голос от дверей. Обернувшись, я с интересом посмотрел на командира в форме техника-капитана, который после разрешения Берии прошел к свободному месту. «Докладывайте, товарищ Альнев», — приказал Лаврентий Павлович задержавшемуся командиру. Открыв принесенную с собой папку, Альнев приступил к докладу. В 10 часов дня 7-я группа охотников, прочесывающих юго-восточную оконечность леса, обнаружила крупный отряд поляков, стоящих на стоянке со всеми способами маскировки. По предположению 7-го, поляки в составе 18 человек чего-то ждали. Связавшись с базой с помощью новых раций, 7-й запросил помощи. По приказу товарища Судоплатова группа совместно с 3-й и 9-й группами провела захват. В результате все поляки взяты в плен, потерь с нашей стороны не было. Что показали захваченные? Они о нас не знают, то есть о стройке им известно, но они тут по своим делам. Поясните, приказал Берия. По словам командира отряда, бывшего хорунжия войска польского, у них была задача встретить связанного и сопроводить его в безопасное место. Такими силами, да, связанный должен был пройти через зону ответственности погранотряда, где погиб наряд, который, кстати, и наткнулся на замаскированную стоянку поляков. И наряд дал вот так себя спокойно убить, недоверчиво спросил полковник Судоплатов. У них было 4 арбалета, сняли по-тихому, товарищ полковник. Понятно, кивнул Судоплатов, откинувшись на спинку стула и задумчиво хмуря лоб. Так вот, основная группа должна была в случае обнаружения связанного отвлечь пограничников на себя, продолжил Альнев. К встрече со связанным подготовились? Да, все материалы с допросом уже готовятся к отправке в погранкомендатуру. Это их зона ответственности, да и опыта работы с подобными субъектами у них не занимать. Хорошо, после совещания попрошу полный доклад по полякам ко мне на стол, приказал Берия. После чего спросил у майора Сенцова, а у вас, товарищ Сенцов, есть что добавить? Да, товарищ нарком, относительно работы с той стороны, нам требуется некоторая техника и гражданская одежда. Дело в том, что в случае, если нашим сотрудникам на квартире понадобится помощь, то мы не сможем прийти вовремя. Так что нужны автомашины и одежда того времени. Мы вас поняли, товарищ Сенцов, пока, в ближайшем будущем, у вас такой техники не будет. Если разве только что воспользоваться нашей, перегнав ее на ту сторону, добавил нарком с едва заметной улыбкой. Представив себе, как у меня во дворе останавливаются со скрипом тормозов пара полуторок, из которых с грохотом подошв по асфальту спрыгивают бойцы ОСНАЗа, я начал икать от едва сдерживаемого смеха. Судя по виду Артура, он тоже это представил, но в отличие от меня держал себя в руках. Разве что только дергающийся глаз и перекосившаяся щека выдавали его с головой. Как только совещание закончилось на общем требовании обеспечить всех с этой стороны очень понравившимися рациями, мы встали, чтобы выйти из сторожки, но голос Берии догнал меня у дверей. «А вас, товарищ Демин, я попрошу остаться». Посмотрел-таки, плагиатор хренов, подумал я, возвращаясь к столу. «Присаживайтесь», кивнул на стул Берия. Я сел, немного повозился, устраиваясь поудобнее, и вопросительно посмотрел на наркома. Несколько секунд поизучав меня непонятным взглядом, Берия спросил: «Расскажите, что у вас по плану на сегодня, и ваши мысли на эту тему? Чего рассказывать-то? Сам, небось, приказы отдавал, или он моим мнением интересуется?» Хм, странно. Несколько секунд подумав, Я приступил к обзору планов на сегодняшний день. Через полчаса у нас отправка. Артур и 4 человека сопровождения выходят вместе со мной и группой полковника Судоплатова. Конечно, есть трудность перевозки стольких человек до поселка. На моей четверке всех не увезешь, но я могу позвонить на работу, и приедет ПАЗик, автобус, и он доставит нас к квартире, где стоит машина Артура. Дальнейшие планы Артура я не знаю, но касательно меня, оставив полковника на квартире, я отправляюсь в администрацию за получением разрешения на покупку или аренду земли. А если не дадут, мне, не дадут, нет, конечно, могут попытаться, но у меня есть тяжелое оружие. Алевтина Анатольевна, ну да, мама, ее все знают, так что дадут, не сомневайтесь, хотя все-таки придется подмазать, так проще и проблем в будущем не будет, обойдемся без палок в колеса. Кстати, как ваша мама? Как Алевтина Анатольевна относится к СССР? Так, а вот маму попрошу не трогать. Сразу заподозрил я неладное. Ну что вы, Александр, даже мысли такой не было. Не очень убедительно для меня, сказал Берия. С подозрением посмотрев на него, я протянул. Ну, коммунистка она, до сих пор партбилет хранит. Не в маму вы пошли, я посмотрю, не в маму. Ну и что, все равно я считаю, что царь лучше заботится о своей земле и Николай II... Это просто накладка, всякое бывает. А президенты, что они? Это не их земля, вот и воруют и другим воровать дают. Я уже слышал ваши монархические взгляды на политику, когда вы с товарищем Сталиным говорили на эту тему. Странно, что вы нам помогаете при таких-то убеждениях. Я упрямо сжал губы, показывая, что все равно останусь при своем мнении. И все равно маму не трогайте. Неужто вы думаете, что мы ей навредим? Спросил Берия, снимая пенсне и устало потирая переносицу. Не думаю, но на всякий случай выразить свою позицию обязан. Ладно, мы еще вернемся к этой теме, но сейчас продолжим. После получения согласия, что вы делаете дальше? После согласования всех бумаг я проедусь и завизирую их в нужных инстанциях. Это лучше сделать маме, будет в 2 раза быстрее, и мы после звонка ювелиру на 2 машинах едем в Казань, где? Вот и все на сегодня. Хотя я считаю, что покупку машин лучше перенести на завтра, не успеем мы сегодня. Понятно, хорошо, главное, успеть подготовиться к приему техники с вашей стороны, она нам просто необходима, для боев, для изучения. А танки у нас и так есть, такого разгрома, как у вас не будет. И все равно мне кажется, что перегон такого количества техники, что будет со слов Артура, это неизбежно привлечет внимание соответствующих служб. Немного помолчав, Берия встал и, подойдя к окну, стал рассматривать двор, на котором имитировалась жизнь обычной войсковой части. Хотя никаких лазутчиков тут не может быть по определению, так как на 10 километров все было перекрыто войсками, но все равно, на всякий случай, все-таки в СССР профи хватало. Знаете, Александр, а нас не интересует контакт с вашим бывшим правительством, так как ни к чему хорошему это не приведет, и на технологическую зависимость мы тоже не согласны. Все, что нам надо, мы сделаем сами, но вот информация нам нужна, очень нужна, и пока есть возможность взять ее у вас, мы ею воспользуемся. Выбор лишиться десятков миллионов жизней советских граждан или общаться с вашим правительством даже не стоял, выбора тут нет, как бы о нас ни говорили в вашем мире. Так что если даже аномалию обнаружат, жизни наших граждан превыше возможности общаться с параллельным миром. Ну что, готовы? Спросил я у спутников, подходя к аномалии. Готовы, готовы, давай крути свою шарманку, шарманщик, сразу же откликнулся Артур. Подойдя к заметно уменьшившемуся овалу и оглянувшись на стоящих сзади людей, коснулся портала. Позади отчетливо послышался вздох и шевеление, а когда я встал одной ногой с одной стороны и другой с другой, начались перешептывания. Артур зашел сбоку и открыл от изумления рот. «А знаешь, что ты разрезан пополам? Так странно выглядишь. Блин, да переходите давайте». И после того, как мимо меня проскользнула уже стандартная 8 бойцов ОСНАЗа, ответил Артуру. «Знаю, как выгляжу, ученые, которые возились с изучением аномалии, просветили, даже кучу снимков наделали. Дождавшись, пока перейдут последние, пропустил обратно 2 ОСНАЗовцев, которые оставались охранять аномалию в моем мире, и вышел уже со своей стороны. «Ну что, я звоню?» – спросил я, подойдя к Судоплатову, который стоял с закрытыми глазами и, чуть наклонившись назад, резко вдыхал-выдыхал. «У вас даже воздух другой», — сообщил он мне, когда закончил изучать окружающее пространство. «Это вы еще в городе не были, товарищ полковник», — влез в разговор Артур, который перед переходом оделся в свою одежду, оставив новенькую форму в том мире. «Звони», — кивнул мне полковник и, подхватив Артура под локоть, направился с ним к дороге в сопровождении остальных членов команды. Топая позади всех в окружении своей охраны, я, на ходу набрав номер Игоря, водителя Пазика, ждал ответа. «Здравствуйте, Александр Геннадьевич», — снял трубку водила. «Игорек, привет, ты сейчас где?» «На базе, вечером за нашими ехать к Степанычу». «Отлично», — обрадовался я, быстро объяснил, где нас искать, и велел ему приехать. «Ну что, приедет?» — спросил у меня Судоплатов, с интересом осматриваясь. «Конечно, я же начальник», — приказал, «едет». Игорь появился через 20 минут и, остановившись рядом с моей четверткой, с интересом стал осматривать гостей из параллельного мира. Пройдя в салон автобуса, я сказал Игорю: «Едешь за мной, высаживаешь у моего дома и свободен». «Понял, Александр Геннадьевич. А это что, иностранцы?» «Да, с Польши, строители они», не соврал ни на грамм. Аномалия на той стороне действительно находилась на земле бывшей Польши. И парни действительно были строителями, строителями светлого будущего. Судоплатов, Артур и пара моих телохранителей сели в мою машину, и мы маленькой колонной, переваливаясь по неровной дороге и в шлейфе пыли, поехали в поселок. «Какое у вас движение быстрое?» – удивился Судоплатов, сидевший на переднем сиденье и с интересом смотрящий на машины, проносящиеся мимо одна за другой. «Блин, никогда не любил этот перекресток, всегда просвета ждать приходится. Как построили мост, так у нас движение стало просто сумасшедшее», — сказал я и, втиснувшись в разрыв, стал нагонять впереди идущую машину. Пазик Игоря следовал за нами, не отставая. Заехав во двор, я остановился рядом с машиной Артура и сказал: «Все, высаживаемся, приехали». Рыча двигателем, во двор вполз отставший автобус и, пшикнув воздухом, остановился у входа в подъезд. В квартире бойцы прошли в зал, где расположились на диване и креслах, а мы зашли в спальню под непрерывный доклад Судоплатову Олега о теперешнем положении дела и накопленной информации. Я с интересом полазил по адресам, которые Юра сохранил в закладках, и поразился проделанной работе. Похоже, ребята вообще не спали, раз перелопатили такую гору информации. «Нам пора, время», — сказал Артур и подошел к полковнику. Мы вдесятером вышли во двор и под любопытные взгляды детишек подошли к иномарке. Попрощавшись, Артур с четырьмя сопровождающими сел в машину и выехал со двора. Начало положено, осталось только ждать. Кстати, судя по движениям, с попаданцем уехали двое из ребят Судоплатова, явные нелегалы, а остальные точно силовики. Ладно, пора на прием к главе.